501. Матерь Агни-йоги. Утверждая близость нашу, неотделимость от нас и общение с нами, утверждаете действительность надземного мира, ибо не в сфере явлений земных, но в тонких происходит объединение сознаний. Да, далекие по земному, но близкие в тонком, в мире мыслей и чувств, и явлениях тонкого мира. Это следует прочувствовать сердцем, ибо оно проводник и объединитель. И если кто говорит, что ничего нет, что все это фантазия, он прав с точки зрения земной, так как в земном и на самом деле нет ничего. Но он глубоко не прав, отбрасывая мир тонкий, который вокруг и который живет своей яркой, чудесной и наполненной жизнью. Но даже и явления тонкие могут стать видимыми земными глазами, если достигают известной степени материализации или уплотнения, что, хотя и бывает, но очень редко. Так явите более глубокое понимание сущности общения в духе и яро утверждайте в себе реальность его. И так как есть область тонких явлений, то следствие общения подобного рода будет иметь решающее значение после перехода великих границ.